Глава 14. Я сидел на небольшом пригорке, отсутствующим взглядом смотрел в пространство и думал о том, во что превратилась моя жизнь за последние 15 лет. Совсем рядом, с другой стороны от окружавшего часть забора, находилась тренировочная полоса. Один из сержантов прямо сейчас гонял по ней новобранцев. Те старательно прыгали через бревна, подтягивались на перекладинах и время от времени сосредоточенно ругались. Чуть дальше располагались бункеры, вокруг которых царила вяло текущая суета. Там гуляли солдаты, ездила техника и слышались неразборчивые команды офицеров. Еще дальше виднелось жиденькое редколесье. За ним была равнина, граничащий с полосой лес, сама полоса и моя родина. Именно там когда-то все началось. «Меньшее зло», — безотчетно повторил я слова лидера. «Последняя надежда». Когда-то давно мне хотелось любой ценой уничтожить покусившихся на нашу страну врагов. Но годы незаметно потушили горевший в груди огонь. Великая цель подернулась дымкой и развалилась на части, а безоглядная жертвенность сменилась циничной усталостью. Остался только долг перед вырастившим меня государством. Смог ли я вернуть этот долг, или все еще нет? Перед глазами в который уже раз начали мелькать картины прошлого. Источающий радиацию мешок, падающий в воды горного озера, больница и работавшая там рыжая медсестра, первый выход на задание и первые жертвы, сослуживцы, искренне считавшие меня своим товарищем, поездка к далекому морю и новая бомба, оставшаяся посреди курортного города, раны и лечение в госпитале, взрывы, смерти, холод, бесконечные дожди. Вереница оставшихся за моей спиной трупов уходила куда-то к горизонту. Бессмысленность всего происходящего ужасала, а перспективы оставались такими же неопределенными, как раньше. 15 бессмысленных лет. 1000 сожженных жизней. 2 отброшенные в каменный век страны. Бесконечная ненависть. И все это лишь ради того, чтобы начать войну заново? Никто не отступит. Уже нет. Если верить словам Питерса, то вариант с капитуляцией не рассматривался барнардцами в принципе. Повлиять на их решение могла бы еще одна бомба, но я старался трезво смотреть на вещи и понимал, что пронести ее в столицу мне не дадут. Значит, война обязана была продолжиться. Новые сражения, новые жертвы. Тщательно отгоняемое воспоминание все же пробилось сквозь шелуху бесполезных рассуждений. Я будто наяву ощутил слабое прикосновение женских пальцев и скрипнул зубами от внезапно нахлынувших чувств. 2 человека, ставших для меня родными, 2 смерти, затерявшиеся среди 1000 других смертей. Это и есть меньшее зло. К черту! Понимая, что нужно как-то отвлечься, я встал и двинулся вдоль ограды, меланхолично считая торчащие из камней столбы. А затем, вспомнив все того же Питерса, двинулся туда, где находилась моя любимая грибная роща. Монотонная ходьба успокаивала, гладкие скалы незаметно сменились крупным щебнем, затем под ногами оказалась ведущая к Спарте дорога, рядом появились чахлые кусты и отдельные деревья. Горькие мысли незаметно выветрились из головы, уступив место ленивому, тупому безразличию. Я шел, рассматривал серые булыжники, прислушивался к тихому шелесту ветра и ощущал себя на полосе. Там, вдали от людей и созданных ими проблем, можно было забыть все происходящее, расслабиться, ощутить себя действительно свободным. Когда впереди показался хорошо знакомый мне лесок, я невольно улыбнулся, после чего вздрогнул, чувствуя, как по спине бегут противные мурашки. Грибная роща находилась уже совсем рядом, а с другой стороны от нее протекала река. Та самая река, о которой я совершенно забыл, но в которой по-прежнему лежал рюкзак с ядерной бомбой. Есть ли вероятность, что он был обнаружен? Чересчур расслабившиеся за время прогулки мозги встрепенулись, собирая части, разбросанной вокруг мозаики. Полковник сказал, что у службы безопасности возникли ко мне вопросы. Затем он сказал, что по всей стране введен чрезвычайный режим и что прямо сейчас идет сканирование, целью которого является поиск ядерных бомб. Но наша часть, едва оправившись от неожиданного аврала, вернулась к своему обычному существованию. Никакой суматохи и никакой спецтехники вокруг не наблюдалось. Почему? Я как следует зевнул, потряс ногой, а затем опустился на прогретый солнцем камень. У меня все еще было время. Его следовало использовать с максимальной эффективностью. Так, если предположить самое худшее, то рюкзак действительно обнаружили. Мне было неизвестно, каким конкретно способом велся поиск, но раз уж он велся, то результат вполне мог оказаться положительным. А в этом случае царившее вокруг спокойствие являлось всего лишь глобальным обманом, рассчитанным на одного единственного человека, того, кто придет к нужному месту, а затем достанет из воды ядерный заряд. Учитывая же тот факт, что меня и так взяли на заметку... «Дерьмо!» — пробормотал я, тщательно растирая колено. «На кой черт мне вообще сдались эти грибы?» Вокруг по-прежнему отсутствовали какие-либо признаки разумной жизни. Но это мало что значило. В складках местности могли прятаться снайперы и наблюдатели. Каждый мой шаг мог фиксироваться камерами, а каждое слово могло быть записано и проанализировано. Значит, действовать требовалось максимально аккуратно. Даже в том случае, если нарисованная разыгравшимся воображением картина не имела ничего общего с реальностью. Поднявшись с булыжника, я тихо ругнулся, осторожно покрутил ногой и двинулся к растущим неподалеку деревьям. А затем убил целых 3 часа на поиски грибов, неторопливо гуляя по внешней стороне рощи, вороша палкой наполовину сгнившие листья, а также бормоча недобрые слова в адрес полковника. В конце концов, мне улыбнулась удача. Среди корней возвышавшегося на краю леса дуба обнаружился таки плотный серый комок, пахнущий сыростью и карамелью. Я выдернул его из земли, кое-как протер от грязи, а потом двинулся в обратный путь, не забывая прихрамывать и время от времени кривиться от воображаемого неудобства. Разум, еще совсем недавно находившийся в плену беспросветной тоски, продолжал с холодной решительностью анализировать ситуацию. То, что моя карьера диверсанта была закончена, не подлежало сомнению. Даже в том случае, если за бомбой никто не следил, усилившийся контроль и подозрения спецслужб вынуждали меня как можно скорее залечь на дно или бежать через полосу. Второй вариант являлся гораздо более предпочтительным, но и более опасным. Для его реализации мне требовалось сначала дойти до приграничного леса, затем пересечь его, пробраться сквозь зону контроля, попасть в Афины. Я знал, что в состоянии это сделать, но следовало очень хорошо подготовиться. «Что-то случилось, господин лейтенант?» — заботливо спросил дежуривший у ворот части солдат. «Вам помочь?» «Ногу подвернул», — отмахнулся я, проходя мимо широкого полосатого шлагбаума. «Не знаешь, повар на месте?» «Не знаю, господин лейтенант». «Ладно». Сержант Жорди Беляник, бессменно заведовавший нашей столовой уже более 10 лет, обнаружился на кухне. Правда, мое появление было воспринято им безо всякого энтузиазма. «Какой еще гриб, Локи? Ты что, не знаешь, сколько на меня взвалили? Мало того, что наши постоянно жрать хотят, так теперь еще и подкрепление заявилось, чтобы им сдохнуть. Когда я твой чертов гриб готовить буду?» «Не кипятись, друг. Мне просто хочется отвлечься от всего этого дерьма. Давай пополам». «Извини», — мгновенно успокоился Жорди. «Слышал, что у тебя произошло. Мои соболезнования». Я еще раз вспомнил Анну, болезненно поморщился и кивнул. «Спасибо. Надо как-то отпустить». «Тьфу». «Прости, что разбередил». Повар заметно смутился и неловко развел в стороны толстые волосатые руки. «Сделаю, что смогу. Доставаешь». Гриб оказался подвергнут беглому осмотру, после чего тщательно вымыт. Добившись желанной чистоты и небрежно стряхнув воду, Жорди покатал бугристый комок в ладонях, неопределенно хмыкнул, а затем уставился на меня. «Что приготовить?» «Суп. Кремовый». «Договорились. На ужин, хорошо?» «Пойдет. Слушай, у тебя есть коньяк?» «Есть. Но полковник будет против. С Питерсом мы уж как-нибудь сами разберемся. Неси». Забрав бутылку, я пересек часть, дошел до стрельбища, расположился там на старом колесе от вездехода и выдернул пробку. Понюхал горлышко, мрачно улыбнулся, сделал крохотный глоток. Уходить нужно было как можно скорее. В идеале сегодня же ночью, спустя 3 или 4 часа после захода солнца. Для этого требовалось усыпить бдительность потенциальных наблюдателей, а также раздобыть необходимую для побега экипировку — термоплащ, маскирующую запахи жидкость и несколько питательных батончиков. К сожалению, теперь я уже не мог просто взять необходимое со склада, но в тактической комнате моей бывшей группы по-прежнему лежали кое-какие вещи. «Твари, чтоб вам всем сдохнуть!» К тому моменту, когда настало время ужина, коньяк закончился, большая его часть была незаметно вылита на камни, все остальное мне пришлось выпить. Это сыграло свою роль. В столовую я шел, чувствуя приятное умиротворение, но самую малость пошатываясь. «Ты что творишь?» — встретивший меня Жорди выглядел одновременно испуганным и злым. «Локи, если полковник узнает, что ты жрешь спирт, у меня отпуск, плевать». «Тебе плевать, а мне не плевать. Думаешь, он не поймет, откуда ты бутылку взял?» «Друг, успокойся. И без тебя тошно». «Всем тошно», — немного сбавил обороты повар. «Но пьяным по части шляешься только ты. В карцер захотел». «Я аккуратно». «Аккуратно!» В голосе Жорди снова послышались нотки гнева. «Меня уже 2 раза спрашивали, что с тобой происходит. Осознаешь, чем пахнет?» «Ты-то здесь при чем?» «Не строй из себя идиота, Локи! Думаешь, никто не видел, с чем ты отсюда выходил?» «От черт! Извини, просто...» «Твой ужин готов!» — оборвал меня собеседник. «Поешь как следует, господин лейтенант. Если...» «Хватит лить мне в глаза дерьмо!» «Ешь и выметайся!» Суп наверняка был превосходным, но его вкус остался где-то за пределами моего восприятия. Мимо постоянно ходили нагруженные едой солдаты, я время от времени ловил на себе их любопытные взгляды и напряженно размышлял о том, что делать после ужина. Первый этап завершился вполне успешно. Все вокруг явно считали, что лейтенант Фишер действительно пошел в разнос. Для обычных рядовых такого рода состояние мгновенно оборачивалось госпитализацией или карцером. Но офицерские лычки давали некоторые привилегии. Я мог рассчитывать на то, что все остальные попросту закроют глаза на мои причуды. До определенного момента, конечно же. «Пьешь?» Я поднял взгляд на остановившегося рядом Гладкова, а затем мрачно покачал головой. «Ем!» «Оно и видно». Капитан без спроса расположился на соседнем стуле и с некоторой завистью глянул в мою тарелку. «Все настолько плохо?» «У меня все хорошо». «Локи, я тебя 15 лет знаю. Сколько раз за это время ты напивался? Вы сговорились, что ли?» Гладков раздосадованно скривился, а потом наклонился чуть ближе. «Знаешь, сейчас не лучшее время для пьянок. Нас ведь того и гляди, в бой пошлют. А ты — у меня отпуск!» Вопреки ожиданиям, собеседник не стал злиться или доказывать свою правоту. Лишь горько усмехнулся, после чего вздохнул. «Шеф просил передать, что если тебе очень хочется макнуть его в дерьмо перед проверяющими, то он это как-нибудь стерпит, но запомнит. Отдай мне винтовку и пистолет, а потом делай, что хочешь. Главное, не шляйся перед штабом, ясно? А то улетишь в карцер, и даже твой отпуск тебя не спасет. Забирать с собой оружие я все равно не планировал, так что отнесся к предложению спокойно. А вот действия неизвестных проверяющих, ни с того ни с сего решивших посетить нашу часть, вызвали у меня определенную тревогу. К сожалению, расспрашивать об этом было нельзя». «Понял. Слушай, если уж он знает, можешь взять мне еще одну бутылку? Обещаю сидеть где-нибудь рядом с забором и никому не мешать». «Хорошо». На этот раз в голосе капитана отчетливо прозвучала жалость. «Будет тебе коньяк. Слушай, Локи, я все понимаю, но зачем ты так? Их ведь уже не вернешь. Спасибо за напоминание». Гладков вздохнул, встал из-за стола и отправился к стойке раздачи, после чего вернулся, держа в руках маленький непрозрачный пакет весьма характерной формы. «Винтовку с пистолетом я забираю». «Забирай! Может быть, тебе компания нужна?» «Нет, спасибо». Когда суп закончился, и я покинул столовую, на улице уже был вечер. Солнце ушло за холмы, в воздухе начала ощущаться характерная свежесть, поднялся легкий прохладный ветерок. Все говорило о том, что совсем скоро пойдет обычный для этого времени года дождь. Расклад выглядел идеальным. Оставалось только правильно использовать оказавшиеся на руках карты и довести партию до логического завершения. Спрятав бутылку под курткой, я недовольно покосился на темное небо и решительно двинулся к своему жилищу, а затем столь же решительно изменил маршрут, свернув в сторону нужного мне бункера. «Лейтенант!» — дежуривший на входе молодой сержант недоуменно поднял брови. «Вы...» «Заберу плащ и буду пить. Скоро дождь». «А полковника во всем знает». «Да, конечно», — спохватился часовой. «Извините, мы все слышали, что произошло с вашей семьей. Хочу принести вам мои соболезнования. Надеюсь, хватит». «Так точно, господин лейтенант». Тактическая комната моей группы выглядела заброшенной и пустой. В углу сиротливо лежали старые ботинки Мюллера, на столе стоял чайник с водой, из полураскрытого шкафа свисала какая-то зеленая тряпка. Чувствовался запах плесени и старых носков. «Так...» Плащи нашлись очень быстро. Во время обустройства комнаты мы взяли их с запасом. Как раз для того, чтобы иметь возможность уйти в рейд без лишних проволочек. Питательные батончики тоже оказались на своем месте, а вот маскировавшего запахи состава нигде не было. Тихо выругавшись, я распихал по карманам увесистые бруски, достал один из плащей, а затем направился к проходной. Миновал дежурного, вышел на улицу и ощутил на своем лице первые капли дождя. До отбоя оставалось не меньше 2 часов, но окрестности уже притихли, готовясь ко сну. Получившие задание разведчики уехали на фронт, обычные солдаты разбрелись по казармам, механики перестали возиться с техникой, даже часовые, чьей обязанностью являлось непрерывное наблюдение за периметром, предпочли скрыться от непогоды в специально оборудованных кабинках. Достаточно обычная картина для расположенной вдали от края полосы базы. Чересчур обычная и оттого весьма пугающее. Ощущая легкий адреналиновый холодок, я не спеша вернулся к облюбованному днем колесу, устроился на нем, а потом закутался в плащ и опять взялся за бутылку. Следивших за мной людей не должно было быть слишком много. Скорее всего, к этому занятию привлекли всего двоих или троих снайперов, усилив их стандартной охраной и спрятавшейся где-то рядом группой захвата. Впрочем, такой вариант мог получиться только в том случае, если лейтенантом Фишером действительно заинтересовалась служба безопасности. А если нет? Дерьмо. Неизвестность серьезно давила на психику, но план дошел до той стадии, когда любая оплошность по умолчанию являлась гибельной. У меня больше не осталось права на ошибку. «Сволочи, ведь я ее любил!» Произнесенная для возможных наблюдателей фраза неожиданно сильно отдалась в душе, потревожив отодвинутые на задний план чувства. Последняя улыбка Анны, слабое рукопожатие, которым она пыталась отблагодарить меня за будущую помощь ее дочери, и мертвая София, лежавшая в 10 шагах от нас. Собственная ложь показалась мне чудовищной. Лучше уж сдохнуть. Дождь усилился еще больше, превратившись в самый настоящий ливень, шумный, холодный, заглушающий все посторонние звуки. Вокруг окончательно сгустился мрак. Долгожданный момент все-таки наступил. Так и нераспечатанная бутылка улетела в темноту, с глухим звоном разбившись о камни. Я удовлетворенно кивнул, встал на ноги, потянулся, а затем нетвердой походкой направился туда, где виднелись тусклые желтые пятна от продолжавших гореть фонарей. Миновал бункер, пересек заброшенную дорогу, свернул в узкий промежуток между двумя ангарами. Счет пошел на секунды. Идентификатор упал в грязь, небрежно распахнутый плащ был наглухо застегнут, на лицо опустилась мягкая пластиковая вуаль, а еще через мгновение я развернулся и вышел обратно, двинувшись вдоль череды низких приземистых зданий. 10 метров, 20, 30, поворот. Еще один поворот. Силуэт грузового вездехода. Одинокий фонарь, тщетно старающийся разогнать клубящуюся рядом тьму. Идти, практически ничего не видя у себя под ногами, было трудно. Однако следившим за мной людям приходилось еще сложнее. Инфракрасное излучение я отсек, ориентироваться на звуки не получалось, так что наблюдение могло вестись только по стандартному оптическому каналу. Учитывая минимальную освещенность, расстояние, отсутствие доминирующих над ландшафтом возвышенностей и создаваемые каплями дождя помехи, эта задача становилась весьма нетривиальной, даже для опытного снайпера. Поворот, длинная стена, закрывшая меня от врагов, короткая перебежка, череда вышедших из строя и списанных за ненадобностью машин, мусорные контейнеры, склад, расположенный всего в нескольких метрах от забора. Еще раз свернув за угол, я остановился, крутя головой и пытаясь увидеть нужное место. Обмануть стационарные датчики движения не мог ни дождь, ни плащ. Но за прошедшие с начала войны годы на нашу часть ни разу никто не нападал, и командование мало-помалу исключило дорогостоящий ремонт внешнего периметра из списка первостепенных задач. Конструкции продолжали ветшать, оборудование выходило из строя, безопасность снижалась, а вот диверсанты по-прежнему нас игнорировали. Неудивительно, что в конце концов все пришло ко вполне закономерному результату. Вместо того, чтобы латать возникающие дыры, Питерс начал увеличивать количество часовых. К счастью, его инициатива никак не сказалась на выполнение боевых задач, чуть-чуть разгрузила бюджет и была тепло встречена столичным руководством. Прямо сейчас это очень сильно играло мне на руку. Кое-как рассмотрев поваленную год назад секцию ограды, я приблизился, встал на четвереньки, а затем одним быстрым движением выкатился наружу и бросился к растущим неподалеку деревьям. Всем телом впечатался в проступивший из тьмы ствол, спрятался за ним. Ближайший часовой наверняка получил сигнал тревоги, однако нарисованное лазерной сеткой изображение должно было полностью соответствовать тому, которое мог оставить забравшийся на территории части кантр или бродячая собака. К сожалению, более надежного варианта замаскировать свои действия попросту не существовало. «Пошла отсюда, сволочь!» — донесся до меня приглушенный ливнем голос. «Вон!» Луч прожектора осветил участок забора, дернулся из стороны в сторону и погас. А я, проклиная чересчур исполнительного солдата, снова побежал вперед. Мой изначальный расчет строился на том предположении, что часовой не захочет делать вообще ничего. Вокруг базы время от времени появлялись жадные до объедков твари, но все давно привыкли к их существованию и попросту игнорировали мелкие нарушения периметра. Однако скучавший в своей будке человек решил досконально выполнить инструкции, тем самым сведя на нет все мои предыдущие усилия. В голове очень быстро возникла соответствующая картинка. Засевший в скалах наблюдатель видит странную вспышку чуть в стороне от зоны своего внимания, разворачивает винтовку, всматривается в прицел, начинает анализировать ситуацию. До объявления тревоги оставалось примерно 10 минут. За это время нужно было уйти как можно дальше от базы, найти убежище и спрятаться. Вот только где конкретно? Бежать в сторону полосы не имело смысла. Именно там меня стали бы искать в самую первую очередь. Расположенные к северу холмы выглядели идеальным, но чересчур очевидным убежищем. По большому счету, мне оставалось только одно — идти на юг, в сторону грибных рощ и дороги. К сожалению, воспроизвести эту нехитрую логическую цепочку смог бы даже ребенок. Я в очередной раз споткнулся, еле удержал равновесие, после чего замедлил ход. А еще через минуту, приняв окончательное решение, сверился с компасом и повернул к северо-западу. Идти сквозь кромешный мрак, каждую секунду рискуя наткнуться на камень или упасть в расщелину, было неприятно. Чтобы оставаться на ногах, мне приходилось сделать очень плавные скользящие шаги, все время балансировать и поддерживать должный уровень концентрации. Разумеется, опыт такого рода прогулок у меня имелся, и я не видел ничего страшного в том, чтобы совершить еще один подобный рейд. Однако необходимость двигаться с максимально возможной скоростью весьма осложняла задачу. Спустя несколько минут я все-таки зацепился за какой-то булыжник, упав на колени и расцарапав ладони. А потом сделал это еще раз. Черт! За спиной по-прежнему царило спокойствие, никто не включал сирену, никто не пытался запускать в небо осветительные ракеты, никто не мчался по ночной равнине на вездеходах. Я чуть-чуть сбавил темп, а еще через полчаса, догадавшись, что погони уже не будет, остановился. Из-за отсутствия реакции на мой побег план снова требовал корректировок. Спрашивается, какой резон прятаться и терять драгоценное время, если дорога к дому свободна? Так. Хотя в данный момент собственные рассуждения о засевших вокруг базы снайперах казались мне откровенно идиотскими, терять бдительность и забывать о местной службе безопасности все равно было рано. Следовало увеличивать имеющиеся преимущества, покидать зону тотального контроля и выходить на полосу. Запад. Хорошо. Началась монотонная гонка, в которой основным моим противником являлось расстояние. 15 километров, заполненной дождем темноты. Я считал минуты и шаги, время от времени посматривал на браслет, вспоминал карту. Сразу после полуночи скорость пришлось сбросить чуть ли не до нуля. Согласно моим прикидкам, цепочка заградительных постов находилась совсем рядом. Затем, сквозь дождь, проступили тусклые огоньки, а последние сомнения исчезли. Впереди располагались переброшенные к фронту тыловики. К сожалению, установленные на армейских вездеходах сканеры вкупе с инфракрасной подсветкой обеспечивали врагам чересчур явное преимущество. Добраться до леса незамеченным было крайне сложно. Скрытность здесь только вредила. Зато самая обычная наглость могла решить все проблемы. Устроившись в сотни метров от неровной цепочки подсвеченных габаритными огнями вездеходов, я около 30 минут следил за ними, просчитывая закономерности в передвижениях редких часовых и отрабатывая свой собственный маршрут. А потом, сделав вывод, что общая тревога до сих пор не объявлена и гуляющие вокруг техники люди просто отбывают номер, двинулся вперед. Расслышав мои шаги, опершийся на борт машины солдат вздрогнул, нервно оглянулся, после чего встал на вытяжку и замер, как на параде. «Вольно!» — разрешил я, останавливаясь рядом с ним. «Лейтенант Фишер, фронтовая разведка. Кто на этом участке главный?» «Капитан Людвиг, господин лейтенант! Он здесь?» Часовой замялся, покосился на вездеход, глубоко вздохнул. «Понятно. Спит?» «Так точно, господин лейтенант!» Я поморщился, сделал вид, что обдумываю его слова, а затем предложил. «Мне нужно пройти через ваш сектор. Если ты можешь это устроить, будить капитана не обязательно. Только думай быстрее, у меня срочный рейд». «Конечно». Солдат радостно кивнул и тут же сделал приглашающий жест. «Следуйте за мной». Когда мы вышли на открытое пространство, сзади раздался неясный скрежет, а потом сердитый окрик. «Джек, куда ты прешься? И кто это с тобой?» «Не ори!» — мгновенно отреагировал часовой. «Это из разведки». «Из разведки? А документы у него есть?» «Мы не берем на задание документы», — сообщил я, расстегивая плащ. «Знаки различия устроят?» «Ну...» «Да пошел ты в задницу, Аксель!» — неожиданно вспылил мой проводник. «Хочешь, чтобы капитан проснулся? Закрой люк и не порти мне жизнь!» «Ладно, ладно». Наспех составленный план предусматривал несколько вариантов развития событий. Я мог зарезать отказавшегося от сотрудничества часового, выманить и убить его напарника, после чего спокойно дойти до леса. Мог договориться с капитаном, убедив его в необходимости сотрудничества. Мог демонстративно наплевать на возражения простых солдат и пересечь контролируемую ими зону просто так. Но все обошлось без лишних сложностей. Мы просто дошли до опушки, остановившись у самого ее края. «С другой стороны, тоже ваши ребята дежурят?» «Нет, господин лейтенант, мы только здесь. В схему минных полей никто не лез?» «Не знаю, господин лейтенант». «Ладно, разберемся. Так, дальше я сам. Благодарю за помощь. Удачного пути». Фонари остались за спиной. Вокруг сомкнулись мокрые и темные заросли. Убедившись, что нахожусь в одиночестве, я прислонился к ближайшему дереву и на несколько секунд закрыл глаза. То, что никакой слежки за мной не велось, можно было считать доказанным фактом. Но полоса везения грозила вот-вот оборваться. Внезапные запросы службы безопасности, вернувшийся к своим обязанностям капитан Людвиг, решивший проявить сочувствие капитан Гладков. Основной проблемой являлось то, что у меня больше не осталось форы. Сразу после объявления тревоги история с ушедшим в одиночный рейд лейтенантом должна была всплыть на поверхность. Вперед! Первые 600 или 700 метров дались мне относительно легко. Несмотря на мрак, холод, заливавшую глаза воду и хлещущие по лицу ветки, я уверенно двигался к цели. Затем проснулась интуиция, напомнившая о минах и вынудившая меня остановиться. Чтобы добраться до леса живым, требовалось либо разыскать оставленный для разведчиков коридор, либо держаться вплотную к деревьям, стараясь идти только по корням и не наступать на голую землю. Реализовать какой-то из этих вариантов в полной темноте было трудно, однако вменяемых альтернатив попросту не существовало. С трудом нащупав рядом небольшое деревце, я обхватил его руками, встал на толстый скользкий корень и понял, что не имею никакого представления о том, куда идти дальше. Дерьмо. От первоначального плана, в который уже раз остались жалкие ошметки. Тщательно все взвесив, я отпустил ствол, сверился с компасом, а затем двинулся на север. Спустя еще 2 часа, когда рассвет приблизился и глаза начали различать предметы, мне удалось обнаружить крохотный овраг, чуть ли не до краев заполненный водой вперемешку с листьями. Именно он стал моим убежищем на ближайшие сутки. Скрываться в холодной грязевой ванне оказалось проще, чем я думал. Плащ серьезно уменьшал теплообмен с окружающей средой, попавшая под него жидкость в конце концов нагрелась от моего тела, так что угроза переохлаждения отступила сама собой. А все остальные неудобства можно было игнорировать. Через час после рассвета дождь окончательно стих. Затем сквозь листву просочились первые солнечные лучи. Наступило утро. Возможно, именно в этот момент кто-то из солдат обнаружил мой идентификатор. Увидел блестящую пластинку, поднял ее с земли и отдал первому встречному офицеру. Тот, не желая утруждать себя лишней работой, отнес находку интенданту. Затем информация дошла до Питерса. Полковник брезгливо выругался и отправил Гладкова ко мне в комнату. Есть ли смысл организовывать серьезную операцию только для того, чтобы найти одного единственного пьяного лейтенанта? Особенно учитывая тот факт, что этот лейтенант находится в законном отпуске и может гулять там, где ему вздумается. Вряд ли. Хотя, как бы странно это ни звучало, пока мои действия никак не нарушали внутренний распорядок части. То, что я напился, ушел с территории, а затем отправился мстить врагам, выглядело обычной глупостью или нервным срывом. Но в этом уравнении была и абсолютно неизвестная величина. Действия Барнардской службы безопасности по-прежнему оставались для меня тайной за 7 печатями. Что, если капитан Людвиг прямо сейчас докладывает о прошедшем через его участок шпионе, а рядом надрываются от лая, готовые взять след собаки? Можно ли спрятаться от них в этом болоте? Время шло, солнце неспешно ползло по небу, дискомфорт, вызванный длительным пребыванием в воде, усиливался, но вокруг, как и раньше, ничего не происходило. Ближе к вечеру, устав терпеть неудобства, я выбрался из своего укрытия, тщательно отжал мокрую одежду, после чего двинулся к западному краю леса. Медленно и аккуратно пересек минное поле, дождался темноты. Благодаря начавшемуся сразу после полуночи ливню, мне удалось беспрепятственно миновать зону патрулирования и выйти на условно безопасную территорию. Затем была отвратительная дневка, во время которой я понял, что серьезно простудился, а еще через 2 суток впереди наконец-то возникли Афины. Из-за лихорадки и усталости финальная часть перехода оказалась кошмарной. Расстояние до выбранной цели постепенно сокращалось, тело автоматически выполняло нужные действия, но в голове вместо мыслей клубился неприятный вязкий туман. Я шел, прятался от возможных наблюдателей, жевал батончики, снова шел, а потом осознал, что нахожусь возле двери хорошо знакомого кабинета. Внутри были теплые пиджаки и лекарства. Получилось. Сухая одежда, крепкий сон и антибиотики сделали свое дело. Уже следующим вечером болезнь отступила. Побег был практически завершен. Мне оставалось сделать лишь один, самый последний шаг — вызвать Стефана и дождаться его появления. Чувствуя серьезный эмоциональный подъем, я в 2 укуса съел очередной батончик, надел все еще сырую одежду и спустился вниз. Покинул территорию завода, дошел до ближайшего перекрестка, заглянул в ничем не примечательный дом. 20 минут спустя передатчик был установлен, а таймер включен. Убедившись, что вокруг по-прежнему никого нет, я прогулочным шагом вернулся в свое убежище, развесил куртку и штаны на дверцах одного из шкафов, после чего остановился возле окна. Сегодня панорама безлюдного города выглядела особенно мирной. Вечерние сумерки окутывали дома легкими шелковистыми тенями, раскрашенное в бледно-розовые тона небо радовало глаз своей красотой, мелодичный посвист ветра успокаивал. Вдалеке мелькнула яркая искорка, поднявшаяся над крышами, а затем рассыпавшаяся крохотным фейерверком. «Как всегда», — грустно усмехнулся я, разворачиваясь к столу. «Ничего не меняется». Пол под моими ногами неожиданно вздрогнул. Стекла задребезжали. А еще через мгновение комнату залило ярким голубоватым светом. «Что?» Над центром Афин стремительно расползался сияющий туман. Плазма жадно облизывала стены зданий, выплескивалась из окон, струилась по улицам. Совсем рядом с заводом полыхнул еще один взрыв. Барнардцы все же смогли докопаться до истины.